Глава 70. Роберт Адальхард. Больше не десница короля и не инквизитор. Короне нужен наследник, и Роберт станет им уже через считанные часы. Но судьба сложилась так, что родовая магия Адальхарда перешла чужой женщине. Женщине, с которой он не собирался делать детей. Значит, у него самого наследников уже не будет. Эмеральд, если узнает об этом, точно новый приступ получит. Но если объявить об этом после собрания королей, то его лорд абсолютно все ему простит. Да, об этом можно позаботиться позже. А сейчас главное — пройти исповедь и обрести корону, сохранив жизнь Лере. Потом он отыщет проклятый артефакт. Обязательно проверить, как там состояние Лериного тела в ином мире. Может, новые лекарства наконец подействовали? Не зря же он отдает целое состояние каждый день докторам. Может, они наконец его порадуют хорошими новостями, что его Лерочка будет жить. Сердце пронзительно заныло, и к губам прилила жгучая кровь. Роберт мечтал поцеловать настоящую Леру и с ума сходил от мысли о близости с ней. Разве можно так сильно хотеть быть с кем-то? С Лерой? С его любимой? Она сильная и умная, веселая, восхитительная. Она его душа. Скорее бы к ней уже вернуться, обнять ее и девочек. «Лорд Адальхард», — из мыслей Роберта вырвал Дольф. Помощник догнал дракона у входа в большой тронный зал. Вокруг стоял торжественный полумрак. Вот-вот должна состояться исповедь у архимагистра, а затем коронация. Сейчас шли спешные приготовления, слуги разжигали лампы и протирали пыль. «Лорд Адальхард, разрешите обратиться?» «Да, Дольф». «Я выяснил, о чем вы просили». Помощник протянул Роберту конверт с документами. «По поводу чего?» Адальхард нахмурился, извлекая из конверта ветхий, сложенный вдвое лист бумаги. «По поводу родителей девочки, которую вы взяли под защиту, Камилы. Удалось найти повитуху в старом городе, которая принимала роды. Она оказалась знатной женщиной, работающей только с богатыми благородными леди. Она сохранила договор на роды и... Посмотрите, чье имя там и подпись». Дольф указал пальцем в бумагу. «Констанс», — произнес Роберт. Адальхард застыл, стиснув желваки и переваривая новости. «Девочке 5 лет. Родилась как раз, когда он отсутствовал в столице, добывая славу в дальних землях во имя короля. В то время Констанс изменила ему с его кузеном. Кто знает, с кем еще она могла в это время бывать. Нет, он, конечно, мог тогда все узнать. Когда, с кем и сколько раз она ходила на свидание. Но он вычеркнул ее из жизни раз и навсегда. Забыл. Не стал ничего выяснять. Констанс из-за этого бесилась. Безразличие для нее оказалось хуже ревности. Что ж, предательство не подлежит прощению. За предательство Адальхард жестко наказал своего двоюрного брата. Кстати, он сильный маг, и в нем нет ни капли драконьей крови. Может, он отец Камилы? Только не это. Но в любом случае нужно поговорить с Констанс. Если в ней осталось хоть что-то человеческое, она назовет отца, чтобы спасти жизнь дочки. «Лорд Адальхард, вы готовы к исповеди?» Торжественными шагами к Роберту приблизился магистр Гилмор в сопровождении 20 магов. «Я готов. Но хочу воспользоваться древним правом самому избрать магистра, которому буду исповедоваться». Низким, хриплым голосом произнес Адальхард, и все окружающие поежились от страха. И даже Эскард, стоявший в первых рядах, убрал свою противную ухмылку и поправил платок на шее, как будто догадался о том, что задумал дракон. «Конечно, ваша светлость», — кивнул архимагистр Гилмор. «С кем вы хотите разделить столь важный задушевный разговор?» «С вашим первым помощником, магистром Филиппом Эскортом, конечно». Адальхард оскалился в улыбке, поглядев на врага. «Я хочу оспорить», — выпалил Эскорт, отступая за спину Гилмора. «Древнее право дракона оспорить нельзя», — проговорил тягучим голосом Гилмор. «Ступайте с лордом Адальхартом, Филипп».